Глава 16. У судебного психолога доктора Лоуренса Цукера взгляд был настолько пронизывающим, что Джейн, как правило, старалась не садиться прямо напротив него. Однако в этот раз она опоздала на заседание, а потому ей пришлось занять единственное свободное место как раз напротив доктора. Он медленно разглядывал лежавшие на столе фотографии. На них красовалась юная Лоррейн Эджертон. На одних снимках она представала в шортах и футболках, на других — в джинсах и высоких спортивных ботинках. Было ясно, что она проводила много времени на свежем воздухе, и загар подтверждал это. Затем психолог переключился на внешний образ убитой, одеревенелая и сухая, как доска, кукла, с лицом, напоминающим кожаную маску, туго натянутую поверх костей. Когда доктор поднял взгляд, его зловеще светлые глаза были направлены на Джейн, и та с тревогой почувствовала, будто они устремлены прямо в темные уголки ее сознания, туда, куда Риццоли не позволяла заглядывать никому. И хотя в зале сидели еще 4 детектива, женщин кроме нее здесь не было. Возможно, именно поэтому доктор Цукер сосредоточил свое внимание именно на Джейн. Она пресекла попытку доктора запугать ее и тоже уставилась на психолога. «И когда же, вы говорите, пропала госпожа Эджертон?» — осведомился он. «Это случилось 25 лет назад», — ответила Джейн. «И что, именно в то время ее тело приобрело такой вид? О том, что это Лоррейн Эджертон, мы знаем только благодаря документации зубного врача. А еще мы знаем, что для мумификации трупа не нужны столетия», — добавил Фрост. «Да, но вдруг она была убита не 25 лет назад, а несколько позже», — предположил Цукер. «Вы говорили, что она дожила до того момента, когда ее пулевое ранение начало зарубцовываться. А что, если ее продержали в неволе гораздо дольше? Можно ли сделать мумию, скажем, за 5 лет? Думаете, преступник держал ее у себя 2 десятилетия? Я просто строю предположение, детектив Фрост. Пытаюсь понять, что в этом так привлекает нашего неизвестного, что могло заставить его совершать эти жуткие посмертные ритуалы. Во всех 3 случаях он приложил массу усилий, чтобы уберечь свои жертвы от разложения». «Ему хотелось сохранить их», — предположил лейтенант Маркет, начальник отдела убийств. «Но он хотел, чтобы они подольше оставались рядом». Цукер кивнул. «Вечное единение. Это одно из объяснений. Он не хотел отпускать их, а потому превратил в сокровища, которые можно хранить вечно». «Зачем их тогда вообще убивать?» — удивился детектив Кроу. «Почему нельзя просто держать их в заперти? Мы знаем, что 2 из них прожили довольно долго, настолько долго, что переломы уже начали залечиваться. Возможно, вследствие травм они умерли естественной смертью. Насколько я понял из отчетов о вскрытиях, четких выводов о причинах смерти так и не сделано». «Да, доктор Айлс пока не смогла установить причины смерти», — подтвердила Джейн. «Но мы знаем, что болотная леди...» Она осеклась. «Болотная леди» было новым прозвищем убитой. Однако никто из детективов не собирался произносить его в присутствии их посторонних. Не хватало еще, чтобы оно выплеснулось на странице газет. «Мы знаем, что убитая из багажника страдала от переломов обеих ног, в которые, вероятно, попала инфекция. Это и могло стать причиной смерти. А консервация — единственный способ оставить ее рядом с собой», — добавил Маркет. «Навсегда». Цукер снова глянул вниз на фотографию. «Расскажите мне об этой убитой, о Лоррейн Эджертон». Джейн придвинула папку поближе к психологу. «Вот все, что нам о ней известно, пока. На момент исчезновения она была аспиранткой и работала в Нью-Мексико. А что она изучала?» «Археологию». Брови Цукера поползли вверх. «Мне кажется, или я нащупал основное?» «Но это трудно не нащупать». Тем летом Лоррейн в составе группы студентов работала на археологических раскопках в каньоне Чако. В день исчезновения она сказала своим коллегам, что собирается съездить в город. Ранним вечером она уехала на своем мотоцикле и больше не вернулась. Спустя 2-3 недели мотоцикл обнаружили в нескольких километрах от раскопа, возле резервации Навахо. По тем данным, что я нашла, местность там малолюдная, в основном открытая пустыня и грунтовые дороги». «Значит, свидетелей не было». «Нет. А теперь, по прошествии 25 лет, детектив, который занимался делом о ее исчезновении, умер. и у нас есть только его отчет. Именно поэтому мы с Фростом летим в Нью-Мексико побеседовать с археологом, который руководил раскопками. Он был одним из последних, кто видел ее живой. Цукер посмотрел на фотографию. Похоже, у этой девушки было атлетическое сложение. Верно. Она походница, путешественница, много времени проводила с лопатой в руках. Такие девочки без боя не сдаются. Но у нее в ноге была пуля. Возможно, нашему преступнику только таким способом и удавалось контролировать свои жертвы. Именно так он сломил Лоррейн Эджертон. «А у болотной леди были сломаны обе ноги», — заметил Фрост. Цукер кивнул. «И это, конечно же, убедительно свидетельствует о том, что обеих женщин убил наш неизвестный. А что мы знаем о болотной жертве? Ну, о той, что обнаружили в багажнике?» Джейн придвинула ему папку с материалами по болотной леди. «Мы пока не установили ее личность», — сообщила Риццоли. «Так что пока неизвестно, была ли она каким-то образом связана с Лоррейн Эджертон. НКЦ пробивает ее по своим базам, а нам остается только надеяться, что кто-то когда-либо заявлял о ее исчезновении». Цукер проглядел отчет о вскрытии. «Взрослая женщина, возраст от 18 до 35, великолепные зубы, ортодонтия». Он поднял взгляд. «Я очень удивлюсь, если о ее исчезновении никто не заявил. Метод консервации должен подсказать, в какой части страны ее убили. В каких штатах есть торфяные болота?» «На самом деле во многих», — отозвался Фрост. «Так что это особенно не сужает границы поиска». «Приготовьтесь», — с улыбкой предупредила Джейн. «Детектив Фрост теперь официальный эксперт по болотам в Бостонском полицейском управлении». «Я беседовал с доктором Джуди Уэлш, биологом из Массачусетского университета», — начал Фрост. Вынув блокнот, он перелистнул несколько страниц, чтобы добраться до нужного места. «И вот что она мне сказала. Торфяные болота можно найти в Новой Англии, в Канаде, возле Великих озер и на Аляске. Во всех местах с умеренным и влажным климатом. Даже во Флориде есть торфяные болота». Фрост поднял взгляд. «Кстати, болотные тела там нашли неподалеку от парка Дисней Уорлд». «Серьезно?» — рассмеялся детектив Кроу. «Более сотни тел. И, возможно, им 8000 лет. Это называется уиндоверское захоронение. Но эти трупы не законсервировались. От них остались только скелеты. Честно говоря, никакого сравнения с нашей болотной леди. Там климат жаркий, так что они разложились, даже несмотря на то, что лежали в торфе». «Это означает, что южные болота можно исключить?» — осведомился Цукер. Фрост кивнул. «Наша жертва слишком хорошо законсервирована. В момент ее погружения вода наверняка была холодной, 4 градуса или даже ниже. Только в этих условиях она могла сохраниться так хорошо. В таком случае речь надо вести о Северных Штатах или о Канаде». «В Канаде нашему преступнику грозили бы неприятности», — заметила Джейн. «Ему пришлось бы перевозить труп через границу». «Думаю, Аляску тоже можно исключить», — подхватил Фрост. «Там пришлось бы пересекать другую границу, не говоря уж о долгой дороге». «Все равно возможных мест достаточно», — проговорил Цукер. «Остается много штатов с болотистой местностью, где можно было припрятать тело. Фактически поиски можно сузить до амброгенных болот», — сказал Фрост. Все присутствующие обратили на него взгляды. «Что?» — обалдел детектив Трип. «Болото — очень клевая вещь», — с энтузиазмом пустился в объяснение Фрост. «Чем больше о них узнаешь, тем интереснее становится. Начать хотя бы с органического перегноя, погруженного в стоячую воду. Вода настолько холодная, и в ней так мало кислорода, что торф просто лежит там, не разлагаясь и накапливаясь год от года, пока его толщина не достигнет полуметра. Если вода застойная, значит, болото амброгенное». «Знание — вещь опасная, даже в небольших количествах», — сухо заметил Кроу, глянув на Триппа. «Это вообще имеет отношение к делу?» — осведомился Трипп. Фрост вспыхнул. «Да, и если ты послушаешь немного, возможно, что-нибудь узнаешь». Джейн с удивлением обернулась к своему напарнику. Фрост редко проявлял раздражительность, и она совершенно не ожидала, что разговор о торфяном болоте может вызвать у него такое недовольство. «Пожалуйста, продолжайте, детектив Фрост», — попросил Цукер. «Мне интересно узнать, отчего болото становится амброгенным». Сделав глубокий вдох, Фрост выпрямился на стуле. Здесь имеется в виду источник воды. Амброгенное, значит, в него не попадает вода из рек и подземных ключей. Следовательно, болото не получает дополнительного кислорода и питательных веществ. В него попадает только дождевая вода. Оно застойное, а потому там повышенная кислотность. Вот эти самые черты и делают его настоящим болотом. Значит, это не просто топкая местность? Нет. В болото должна поступать только дождевая вода. Иначе оно называлось бы топью или трясиной. Насколько это важно? Только в настоящем болоте создаются условия, которые могут понадобиться для консервации тела. Мы говорим о совершенно конкретной болотистой местности. И это поможет нам определить территорию, на которой было законсервировано тело? Фрост кивнул. На северо-востоке тысячи гектаров покрыты трясиной, однако настоящие болота занимают лишь небольшую часть этой площади. Их обнаружили в районе гор Адирондак в Вермонте на севере штата Мэн и на его побережье. Детектив Трип покачал головой. Я однажды ходил на охоту вглубь северного Мэна. Кроме деревьев и оленей, там ничего нет. Если у нашего парнишки есть тайничок в этих местах, ищи его свищи. Биолог, я имею в виду доктора Уэлш, снова заговорил Фрост, сказала, что, вероятно, она смогла бы сузить территорию поиска, если бы у нее было больше информации. Так что мы отправили ей несколько кусочков растительного материала, которые доктор Айлс вынула из волос убитой. «Очень важный момент», — заметил Цукер. Это дает дополнительные сведения для географического профиля убийцы. Знаете, как говорят специалисты по психологии преступников? Идешь, куда знаешь, и знаешь, куда идешь. Люди обычно выбирают места, где им уютно, знакомую местность. Вероятно, наш субъект ездил в летний лагерь в горы Адирондак, а может, он охотник вроде вас, детектив Трип, и знает все дорожки, все потайные стоянки в Мэне. Для того, что он сделал с болотной жертвой, требовалась предварительная подготовка. Как он ознакомился с этой местностью? Есть ли у него там какой-нибудь домишко? Доступен ли он в нужное время года, когда вода уже холодная, но еще не замерзла, и жертву нужно быстро переместить в болото? «Нам известно о нем и кое-что другое», — сказала Джейн. «Что же это?» «Он знал, как именно законсервировать ее». Он представлял себе необходимые условия и нужную температуру воды. Это особые знания. Такая информация недоступна большинству людей. Если, конечно, эти люди не археологи, — заметил Цукер. Джейн кивнула. Мы снова возвращаемся к этой теме, верно? Откинувшись на спинку стула, Цукер задумчиво сощурил глаза. Убийца, знакомый со старинными похоронными практиками. Его жертвой в Нью-Мексико была молодая женщина, работавшая на месте раскопок. Теперь, похоже, он зациклился на другой молодой особе, служащей в музее. Как он нашел этих женщин? Как встретился с ними? Доктор поглядел на Джейн. «У вас есть список друзей и знакомых госпожи Пульчилло?» «Этот список достаточно краток. Там только служащие музея и люди, живущие в ее многоквартирном доме». «И никаких джентльменов?» Вы говорили, что она достаточно привлекательная и молодая женщина. По ее словам, с тех пор, как она переехала в Бостон 5 месяцев назад, у нее не было ни единого свидания. Джейн умолкла. На самом деле она какая-то странноватая. Что вы имеете в виду? Помедлив, Джейн посмотрела на Фроста, который постоянно избегал ее взгляда. Есть в ней что-то не то. Я не могу объяснить. «У вас такое же отношение к ней, детектив Фрост?» «Нет», — отозвался Барри, поджав губы. «Думаю, Джозефина просто очень напугана, вот и все». Цукер бросил взгляд сначала на него, потом на его напарницу. И брови психолога поползли вверх. Мнения не совпали. «Риццоли слишком многое в этом усматривает», — добавил Фрост. «Я улавливаю от нее странные сигналы», — призналась Джейн. «Словно она боится нас больше, чем преступника». «Тебя, может быть», — отозвался Фрост. «А кто не боялся бы?» — засмеялся детектив Кроу. Некоторое время Цукер молчал. Джейн не нравилось то, как он разглядывал их с Фростом, словно прощупывал, насколько глубока пропасть, образовавшаяся между ними. «Эта женщина-одиночка, вот я о чем», — сказала Джейн. «Она идет на работу, Потом возвращается домой. Создается впечатление, что вся ее жизнь проходит в музее. А как насчет коллег? В музее есть куратор Николас Робинсон, 40 лет, холост, судимости не имеет. Холост? Да, меня это тоже насторожило. Но я так и не обнаружил, что именно меня грызет. Кроме того, он-то и нашел госпожу Икс в цокольном этаже. Остальные работают на общественных началах, их средний возраст лет 100. Я даже представить себе не могу, что такие стариканы способны вытащить тело из болота. Значит, дееспособных подозреваемых у вас нет. Зато есть три жертвы, убитые, возможно, не только вне нашей территории, но и вовсе за пределами Массачусетса, констатировал Кроу. «Ну что ж, теперь они на нашей территории», — возразил Фрост. «Мы обыскали все ящики в цокольном этаже музея и других жертв не обнаружили. Ну, разве разберешь, где еще за стенами могут оказаться тайники?» Бросив взгляд на свой зазвонивший мобильный телефон, Фрост внезапно поднялся. «Прошу прощения, мне нужно ответить на этот вызов». Когда Фрост вышел из зала, Цукер снова устремил взгляд на Джейн. «Мне интересно то, что вы говорили ранее о госпоже Пульчилло». «Что именно?» «Вы сказали, она странноватая, однако детектив Фрост ничего такого не заметил». «Да». «Ну что ж, мнения у нас не совпали». «Насколько сильно не совпали?» «Она что, должна высказать все на чистоту? То, что Фрост не может трезво мыслить, так как его жена уехала в другой город, и ему одиноко, а у Джозефины Пульчилло большие карие глаза?» «В этой женщине есть что-то такое, из-за чего вы относитесь к ней с предубеждением?» «Что?» Джейн изумленно усмехнулась. «Вы считаете, это я? Почему вы нервничаете из-за нее?» «Я не нервничаю. Просто она скрытная, будто пытается опередить вас или убийцу. Насколько я понимаю, эта женщина имеет полное право быть испуганной. В ее машину подкинули труп». «Очень похоже, что это подарок убийце. Подношение, если хотите. Подарок очередной спутнице». «Очередной спутнице». От этой фразы руки Джейн покрылись гусиной кожей. «Я так понимаю, она в безопасном месте?» — спросил Цукер. Ему никто не ответил, и он оглядел всех сидевших за столом. «Уверен, что все согласятся. Ей может угрожать опасность. Где она?» «Как раз этот вопрос мы и пытаемся прояснить», — призналась Джейн. «Вы не знаете, где она?» «Она сказала, что собирается погостить у своей тетки по имени Кони Пульчилло в Берлингтоне, штат Вермонт. Однако это имя нигде не зарегистрировано. Мы оставляли сообщение на голосовой почте Джозефины, но она так и не ответила». Цукер покачал головой. «Это очень нехорошо». «Вы наведывались в ее бостонскую квартиру?» «Ее там нет. Сосед по дому видел, как в пятницу утром она уехала с двумя чемоданами». «Даже покинув Бостон, она может оказаться в опасности», — заметил Цукер. «Этот неизвестный явно не испытывает трудностей, действуя на территории разных штатов. Похоже, географических пределов для него не существует. Возможно, он последовал за ней. Но если он знает, где она, даже мы не способны ее обнаружить. Но он сконцентрирован на ней одной. Возможно, он уже некоторое время на ней зациклен. Если он наблюдал за ней, ходил за ней, он наверняка точно знает, где ее искать». Цукер снова откинулся на спинку стула. Он явно был встревожен. «Почему она не отвечает на звонки? Может, потому что не может?» Не успела Джейн отреагировать, как дверь открылась, и в зал снова вошел Фрост. Стоило ей глянуть в лицо напарнику, и сразу стало ясно, что-то не так. «Что случилось?» «Джозефина Пульчилло погибла», — объявил он. Это резкое сообщение потрясло всех присутствовавших, словно заряд электрошокера. «Погибла?» — Джейн вскочила со стула. «Как? Что случилось, черт возьми?» «Автокатастрофа. Но, значит, это не наш убийца». «Нет, это определенно не наш преступник», — подтвердил Фрост. Джейн слышала ярость в его голосе, видела ее в сощуренных глазах напарника, в его поджатых губах. «Она погибла в Сан-Диего», — сказал Фрост. 24 года назад. Глава 17. Они ехали в машине уже полчаса, когда Джейн в конце концов подняла тягостную тему. До этого момента во время полета из Бостона в Альбукерке им удавалось избежать ее. «А ты ведь запал на нее, верно?» — спросила Рицоли. Фрост даже не взглянул на Джейн. Он по-прежнему сосредоточенно вел машину, не отрывая взгляда от дороги, поверхность которой раскаленная, словно сковорода, поблескивала под жарким солнцем Нью-Мексико. За все время их совместной работы Джейн впервые почувствовала, что между ними выросла стена, этакий непроницаемый барьер, сквозь который, казалось, ей не удастся пробиться. Сейчас рядом с Рицоли сидел нехорошо знакомый добряга Барри Фрост, а его злобный близнец, который не равен час заговорит на неведомом языке или начнет вращать головой, словно демон. «Знаешь, нам и вправду надо обсудить это», — с настойчивостью сказала Джейн. «Почему ты не можешь оставить эту тему, а? Нельзя же постоянно изводить себя. Она красивая девица, и ей удалось охмурить тебя. С парнями такое случается. Только не со мной». Наконец он взглянул на Джейн, но с такой неукротимой яростью, что Рицоли затихло. «Понять не могу, как я этого не заметил», — добавил Фрост, снова переводя взгляд на дорогу. Наступившую затем тишину некоторое время нарушали только шум кондиционера да звук рассекавшего жару автомобиля. Джейн еще ни разу не бывала в Нью-Мексико и никогда в жизни не видела пустыню. Но сейчас она лишь мельком отмечала пролетавшие мимо пейзажи. Ее волновало только одно — нужно было заделать трещину, возникшую между ней и напарником, а единственный способ справиться с этим — обсудить ситуацию, хочет этого Фрост или нет. «Это сюрприз не только для тебя», — снова начала Джейн. «Доктор Робинсон не имел об этом ни малейшего понятия. Видел бы ты его лицо, когда я объявила, что Джозефина мошенница. А раз уж она даже имя использовала чужое, представляешь, сколько еще она наврала? Эта женщина надула массу людей, в том числе преподавателей в колледже. Но не тебя, ты ее раскусила. Но просто я почувствовала в ней что-то странное, вот и все». «Полицейский инстинкт». «Ага, типа того». «Так что же тогда случилось с моим?» Джейн усмехнулась. «Тут действовал другой инстинкт. Она красива, запугана, все такое прочее, и наш бойскаут решил спасти ее». «Не разобравшись, кто это». Личность мошенницы еще не установили, наверняка было ясно только одно — она не настоящая Джозефина Пульчилло, поскольку та погибла 24 года назад в возрасте 2 лет. Спустя годы юная покойница умудрилась поступить в колледж и даже закончить его. Ей удалось открыть счет в банке, получить права и устроиться на работу в малоизвестный Бостонский музей. Воскреснув, девочка перевоплотилась в женщину, чье происхождение по-прежнему оставалось загадкой. «Не могу поверить, что я был таким идиотом», — проговорил Фрост. «Хочешь, дам тебе совет?» «Вообще-то не очень. Позвони Элис. Попроси ее вернуться домой. Знаешь, ведь проблема и в этом тоже. Твоя жена уехала, и ты почувствовал себя одиноким, уязвимым. А когда на горизонте появилась красивая женщина, ты начал думать другим местом. Я же не могу просто взять и приказать ей вернуться». «Но она ведь твоя жена, или как?» Фрост фыркнул. «Хотел бы я посмотреть, как Габриэль диктует тебе, что делать. Сцена будет, не обрадуешься». «Но меня можно уговорить. И Элис тоже. Она слишком долго пробыла у родителей, а ты нуждаешься в ней. Возьми и позвони ей». Фрост вздохнул. «Все гораздо сложнее. Что ты имеешь в виду?» «У нас с Элис, кое-какие проблемы. С тех пор, как она пошла в юридическую школу, нам, похоже, стало не о чем разговаривать. Будто бы я несу всякую ерунду, которую и слушать не стоит. Целый день она проводит с этими умниками-профессорами, а когда приходит домой, о чем с ней беседовать-то?» «Может быть, о своей работе?» «Ага, я рассказываю, как мы проводили арест, а она спрашивает, имели ли место проявления жестокости со стороны полиции». «О, Господи! Элис перешла на сторону врага? Она считает, что вражеская сторона — это мы». Фрост поглядел на Джейн. «А знаешь, тебе повезло. Габриэль — один из нас. Он врубается в то, что мы делаем». «Да, Джейн повезло. Она вышла замуж за человека, понимающего, насколько сложно защищать закон. Однако Рицоли знала, как быстро порой распадаются даже самые счастливые браки. Во время прошлогоднего рождественского ужина Джейн стала свидетелем того, как развалился брак ее родителей». Она видела, как совершенно чужая блондинка разрушила их семью. И понимала, Барри Фрост оказался на пороге супружеской катастрофы. «Скоро будет барбекю, мама каждый год устраивает его для соседей. Туда явится Винс Корсак, так что получится встреча бывших коллег. Может, придешь? Ты меня что ли с жалости приглашаешь?» «Я так и так хотела тебя позвать». «Да я и раньше тебя приглашала, только ты никогда не приходил». Фрост вздохнул. «Это из-за Элис». «Что-что?» «Она ненавидит полицейские тусовки». «А ты ходишь на ее юридические вечеринки?» «Ага». «Ну и что за фигня?» Фрост пожал плечами. «Понимаешь, мне просто нужно, чтобы она была счастлива». «Мне очень не хочется говорить это». «Тогда и не говори, ладно». «Элис — порядочная сучка, да?» «О, боже! Обязательно было обзывать ее?» «Прости, но она действительно сучка». Барри покачал головой. «Неужели все против меня?» «Я за тебя. Я тебя оберегаю. Потому и говорил, что от этой Джозефины нужно держаться за миллион километров. Я очень рада, что ты наконец понял, почему я так сказала». Фрост еще сильнее вцепился в руль. «Я все думаю, кто она на самом деле? И что, черт возьми, она скрывает?» «Завтра нам должны сообщить хоть что-нибудь об отпечатках ее пальцев». «А вдруг она прячется от бывшего мужа? Может, все из-за этого?» «Если бы Джозефина скрывалась от какого-нибудь психа, она наверняка сказала бы нам об этом. Как думаешь? Мы же вроде как хорошие. Зачем убегать от полиции, если ты ни в чем не виновата?» Фрост продолжал смотреть на дорогу. До поворота на каньон Чако оставалось еще 50 километров. «Мне очень хочется это понять», — признался он. Проведя всего лишь 10 минут под местным солнцем, Джейн поклялась, что больше не станет жаловаться на бостонское лето. Через несколько секунд после того, как они с Фростом вышли из взятой на прокат машины с кондиционером, у нее на лице тут же выступил пот, а песок был таким горячим, что, казалось, обжигал ступни сквозь туфли. Солнце пустыни сияло так ярко, что Джейн щурилась даже под темными очками, которые приобрела на одной из попавшихся по пути заправочных станций. Фрост купил такие же, и в сочетании с костюмом и галстуком они наверняка придали бы ему сходство с агентом секретной службы или персонажем из «Людей в черном», если бы его лицо не приобрело такой тревожно-красный оттенок. Создавалось впечатление, что у него вот-вот прихватит сердце. «Как же этот старикан умудряется работать?» — удивлялась про себя Риццоли. Заслуженному профессору Алану Куигли было 78 лет, однако это не мешало ему, преклонив колени, сидеть на самом дне раскопа и терпеливо ковырять совком в каменистой земле. Его изношенная грязная панама с загнутыми по бокам полями казалась такой же старой, как и он сам. Профессор трудился в тени брезентового полога. Однако даже в этом случае здешняя жара запросто могла свалить и куда более молодого человека. Действительно, студенты из его бригады уже закончили работу и теперь дремали в тени неподалеку. Но старый профессор продолжал откалывать камни и собирать в ведро рыхлую землю. «Появляется определенный ритм», — пояснил Куигли. «Дзен-раскопки, так я это называю. Молодые ребята выкладываются полностью, выплескивают всю нервную энергию. Они считают, что мы ищем клад, а потому торопятся найти золото быстрее других. Или хотя бы до конца семестра, если он приходит раньше. Они либо полностью истощаются, либо, обнаруживая лишь землю и камни, теряют интерес. Так или иначе, но это случается с большинством. Однако серьезные ребята, ну, те редкие личности, которые продолжают работать, понимают, что человеческая жизнь проходит в мгновение ока. За один сезон невозможно раскопать то, что копилось веками». Сняв солнечные очки, Фрост вытер со лба пот. «Так что же... что вы откапываете там, профессор?» «Мусор». «Как?» «Это мусорная куча. Место, куда сваливали отходы. Мы ищем битую посуду, кости животных. Изучая то, что считали нужным выбросить, можно многое узнать о том или ином обществе. А здешняя община была крайне интересной». Куигли натужно крякнул и поднялся на ноги, вытирая рукавом обветренный лоб. «Эти старые колени уже давным-давно пора заменить. Первое, что портишь, занимаясь нашей профессией, — это проклятые колени. По приставной лестнице он выбрался из раскопа. «Роскошное место, правда?» — проговорил профессор, окидывая взглядом пейзаж, долину, усеянную древними развалинами. «Когда-то этот каньон был обрядовым местом. Здесь совершали священные ритуалы. Вы уже посмотрели парк?» «Боюсь, что нет», — ответила Джейн. «Мы только сегодня прилетели в Альбукерк». «Вы так долго добирались из Бостона и не хотите посмотреть на каньон Чако? Одно из лучших мест раскопок в стране!» «У нас мало времени, профессор. Мы приехали, чтобы поговорить с вами». Он фыркнул. «Тогда вам придется оглядеться. Ведь это место и есть моя жизнь. Я провел в этом каньоне 40 сезонов. Во всяком случае, все то время, когда не нужно было читать лекции в университете. А теперь я ушел на пенсию и могу полностью посвятить себя раскопкам». «Поиска мусора», — добавила Джейн. Куигли рассмеялся. «Да, полагаю, можно сказать и так». «А Лоррейн Эджертон работала в этом же месте?» «Нет. Мы стояли вон там, по другую сторону каньона». Профессор указал на скопище каменных руин, видневшихся вдали. «Со мной работала бригада студентов, старшекурсники и аспиранты. Обычная смесь. Некоторые из них и в самом деле интересовались археологией, а иные приехали только, чтобы получить диплом. Или повеселиться всласть, а может, даже потрахаться». Джейн не ожидала услышать грязное словцо из уст 78-летнего старика. Однако этот человек большую часть жизни провел, работая бок о бок с сексуально озабоченными студентами. «Вы помните Лоррейн Эджертон?» «О, да. После того происшествия я, конечно же, не забыл о ней. Эта девушка была моей аспиранткой, весьма целеустремленной и крепкой, как скала. Во всем том, что случилось с Лоррейн, разумеется, хотели обвинить меня, хотя она сама прекрасно могла за себя постоять». «Кто хотел обвинить вас?» «Ее родители. Они были безутешны, ведь Лоррейн — их единственная дочь. Поскольку руководил раскопками именно я, они решили, что это моя вина. Они судились с университетом, но, разумеется, дочь уже нельзя было вернуть. Видимо, именно из-за этого отца Лоррейн в конце концов хватил инфаркт. Ее мать умерла несколько лет спустя». Куигли покачал головой. «Самое удивительное, что эту девушку будто бы поглотила пустыня. В один прекрасный день она села на мотоцикл, помахала рукой и исчезла». Профессор поглядел на Джейн. «А теперь, вы говорите, ее тело обнаружили в Бостоне? Но мы считаем, что ее убили здесь, в Нью-Мексико. Прошло так много времени, и только сейчас мы узнали правду. Не всю. Именно поэтому мы и приехали». «Тогда нас допрашивал какой-то детектив. Кажется, его звали Макдоналд или что-то в этом роде. Вы говорили с ним?» «Его звали Макдауэлл. Он умер 2 года назад, но все его записи теперь у нас». «О, Господи! А ведь и он был младше меня. Все они были моложе, и все уже умерли. И Лоррейн, и ее родители». Профессор устремил на Джейн взгляд своих ясно-голубых глаз. «А я по-прежнему жив и здоров. Никогда не знаешь, что тебя ждет, верно?» «Профессор, я понимаю, это было давно. Но мы очень просим вас вспомнить то лето. Расскажите нам о дне, когда исчезла Лоррейн, и обо всех студентах, с которыми вы тогда работали». «Детектив Макдауэлл опросил всех, кто тогда был здесь. У вас наверняка сохранились эти записи. Но ведь вы лично знали студентов. И наверняка вели полевой дневник, документировали раскопки». Профессор Куигли встревоженно посмотрел на Фроста, чье алое лицо стало еще на тон ярче. «Молодой человек, я вижу, вы больше не в состоянии выносить эту жару. Может, лучше поговорим в моем кабинете? Это в административном здании парка. Там есть кондиционер». На фотографии Лоррейн Эджертон стояла в последнем ряду, бок о бок с мужчинами. Черные волосы она забрала в хвостик, словно желая выделить свое сильно загоревшее лицо, широкий подбородок и выпирающие скулы. «Мы называли ее амазонкой», — сказал профессор Куигли. «Не за выдающуюся силу, а за бесстрашие. И не только физическое. Лоррейн всегда высказывала свое мнение, не раздумывая, будут у нее из-за этого неприятности или нет». «А у нее бывали неприятности из-за этого?» — осведомился Фрост. Куигли с улыбкой глядел на лица бывших студентов, которые теперь уже достигли среднего возраста, если, конечно, были еще живы. «Со мной нет, детектив. Ее честность забавляла меня. А других?» «Ну, знаете, как это бывает в группах? С одними конфликтуешь, с другими ладишь. А этим молодым людям было едва за 20, так что нужно все это помножить на гормоны. От таких проблем я изо всех сил старался держаться подальше». Джейн внимательно рассматривала фотографию, сделанную в самый разгар сезона. На ней студенты расположились в два ряда. Те, что были спереди, стояли на коленях. В футболках и шортах все они выглядели симпатичными, загорелыми и здоровыми. Рядом со студенческой группой стоял профессор Куигли. Пусть лицо его казалось полнее, а бакенбарды пышнее, зато фигура, как и теперь, была худощавой. «В этой группе гораздо больше девушек, чем юношей», — заметил Фрост. Куигли кивнул. «Обычно так оно и бывает. Похоже, женщин археология привлекает сильнее, чем мужчин. Они с большим усердием берутся за утомительные чистку и просеивание. Расскажите мне о молодых людях, изображенных на фото», — попросила Джейн. «Что вы о них помните?» «Вы думаете, кто-то из них мог убить Лоррейн?» «Для краткости отвечу — да». Детектив Макдауэлл опросил всех, но так ничего и не обнаружил, а потому никого из них не привлек по этому делу. «Тем не менее, мне бы хотелось узнать все, что вы о них помните». Куигли некоторое время поразмышлял над просьбой Джейн, а потом указал на азиата, стоявшего рядом с Лоррейн. «Джефф Чу готовился поступать в медицинскую школу. Очень умный мальчик, только вот нетерпеливый. Думаю, здесь ему было скучно. Сейчас он работает врачом в Лос-Анджелесе. А это Карл, не помню, как его там, обычная неряха. Девочкам все время приходилось убирать за ним. Третий парнишка на этом снимке, Адам Станчев, изучал музыку. Таланта археолога за ним не водилось, а вот на гитаре он играл хорошо, девочкам нравилось. И Лоррейн тоже?» — поинтересовалась Джейн. «Адама любили все. Я имею в виду с точки зрения романтических отношений. У Лоррейн был роман с кем-нибудь из них?» Интрижки Лоррейн не интересовали. Она упорно занималась своей профессией. И это меня всегда восхищало в ней. Мне бы хотелось, чтобы как можно больше студентов походили на нее. Однако в основном мой курс посещают знатоки расхитительницы гробниц. Они понятия не имеют, что им придется таскать землю». Он замолчал, пытаясь понять выражение лица Джейн. «Вы разочарованы». «Пока я не узнала ничего нового. Все это мы уже читали в записях Макдауэлла. Сомневаюсь, что мне удастся добавить хоть что-нибудь стоящее. А если что и вспомню, то после стольких лет этому вряд ли стоит верить». «Макдауэллу вы сказали, что ваши студенты вряд ли причастны к этому исчезновению. Вы до сих пор так считаете?» «Мое мнение не изменилось. Знаете, детектив, все они были хорошими ребятами. Некоторые, конечно, ленились и порой перебирали с выпивкой, когда ездили в город. А как часто они это делали?» «Раза два в неделю. В Гэллопе тоже, знаете, особо делать нечего. Ну и взгляните на каньон. Кроме здания администрации парка и нескольких лагерей здесь ничего нет. Впрочем, днем сюда наведываются туристы, и в каком-то смысле это развлечение, потому что они ходят вокруг нас и задают вопросы. Но помимо общения с ними, можно развлечься только поездкой в город». «Вы упомянули туристов», — заметил Фрост. «Детектив Макдауэлл проработал этот вопрос. Нет, я не могу припомнить среди них ни одного убийцы-психопата. Правда, увидев такого, я вряд ли понял бы, с кем имею дело». И уж, конечно, не смог бы вспомнить его лицо, особенно четверть века спустя. «В этом-то и состоит проблема», — подумала Джейн. «Спустя 25 лет воспоминания стираются или, что еще хуже, преобразовываются. Выдумки становятся правдой». Она глянула в окно на дорогу, ведущую к каньону. Всего-навсего грунтовая дорога, над которой взметаются клубы раскаленной пыли. Для Лоррейн Эджертон она стала дорогой забвения. «Что же случилось с тобой в пустыне?» — задумалась Джейн. «Ты села на свой мотоцикл, выехала из каньона и словно бы провалилась во временную яму, чтобы 25 лет спустя снова выбраться из нее, но уже в Бостоне, в музейном ящике. А пустыня давным-давно уничтожила все следы твоего путешествия». «Профессор, можно мы пока возьмем эту фотографию?» — спросил Фрост. «Но вы ее вернете, правда?» с ней ничего не случится. Просто с того сезона у меня осталась только эта групповая фотография. Без таких снимков мне трудно припомнить всех, когда каждый год к тебе приходит по 10 студентов, имена начинают путаться, особенно если преподаешь столько лет, сколько я. Джейн отвернулась от окна. «Каждый год вы берете по 10 студентов?» «Я ограничиваюсь 10 из организационных соображений. К нам всегда поступает больше, чем мы можем принять». Джейн указала на фото, но здесь только 9 студентов. Профессор, нахмурившись, глянул на фотографию. «Ох, верно, был еще и 10-й, но он уехал в самом начале лета. Когда пропала Лоррейн, его здесь уже не было». Вот, оказывается, почему в деле Макдауэлла было только 8 бесед с коллегами Лоррейн. «А что это был за юноша, то, что уехал?» — поинтересовалась Риццоли. «Студент. Только что окончил второй курс. Очень умный парень. Однако чрезвычайно тихий и немного неуклюжий. Он не очень подходил для этой группы. Я принял юношу только из-за его отца. Ну, парню здесь не понравилось, так что через несколько недель он собрал вещички и уехал с раскопок. Стажировался он уже в другом месте». «Вы помните, как звали этого юношу?» «Его фамилию я, конечно же, помню, ведь его отец Кимбл Роуз. Мне должно быть известно это имя?» «Всем, кто связан с археологией, оно известно. Это современный лорд Карнарвон». Примечание. Карнарвон Джордж Эдвард Хоуп Молино Герберт, 1866-1923 годы. Английский граф, египтолог и собиратель древностей. В ноябре 1922 года лорд Карнарвон и Говард Картер открыли гробницу Тутанхамона. Конец примечания. «И что это значит?» «То, что у него есть деньги», — догадался Фрост. Куигли кивнул. «Вот именно. У господина Роуза денег много, он заработал их на нефти и газе. Формально он не изучал археологию. Однако занимается ею непрофессионально, талантливо и с увлечением, а еще финансирует раскопки в разных странах мира. Речь идет о десятках миллионов долларов. Если бы не было людей вроде него, если бы не существовало грантов, мы и камни не смогли бы с места сдвинуть». «Десятки миллионов?» — поразилась Джейн. «И что же он получает в обмен на такие деньги?» «Что получает? Конечно же, радость. Разве вам не хотелось бы первой ступить в только что обнаруженную гробницу? Или заглянуть в саркофаг, который был запечатан? Мы нужны ему, а он нам. В археологии всегда было так. Союз тех, у кого есть деньги, и тех, кто обладает необходимыми навыками». «Вы помните, как звали его сына?» «Я записал его имя где-то здесь». Открыв книжку с полевым дневником, профессор принялся перелистывать страницы. На стол выпало несколько снимков, и Куигли указал на одну из фотографий. «А вот и он. Теперь я вспомнил, как его звали. Брэдли. Юноша в центре». Брэдли Роуз сидел за столом, на котором были разложены осколки глиняной посуды. Еще два студента, попавшие в кадр, были заняты своими делами. Брэдли же пристально смотрел в камеру, словно изучая некое неведомое создание, которое не видел еще ни разу в жизни. Почти во всем он казался совершенно обычным: среднее телосложение, незапоминающееся лицо, бесцветность, которая легко теряется в толпе. Но его глаза привлекали внимание. Они напомнили Джейн тот день, когда она, придя в зоопарк, сквозь прутья клетки наблюдала за волком. Светлые глаза зверя рассматривали ее со внушавшим страх интересом. «Полиция допрашивала этого человека?» — осведомилась Риццоли. «Он уехал от нас за 2 недели до исчезновения девушки. У полицейских не было причин его допрашивать». «Но ведь он знал Лоррейн. Они вместе работали на раскопе». «Да». «Разве уже из-за этого не стоило бы с ним поговорить?» «Бессмысленно. Его родители сказали, что в это время он был у них в Техасе. Железное алиби, я так думаю». «А вы не помните, почему он уехал с раскопок?» — спросил Фрост. «Что-нибудь случилось? Он не поладил с другими студентами?» «Нет, я думаю, он просто заскучал здесь. А потом устроился на стажировку там, в Бостоне. Это разозлило меня. Если бы я знал заранее, что Брэдли не продержится здесь, то мог бы взять другого студента». «В Бостоне?» — насторожилась Джейн. «Да». «А где именно он стажировался?» «В каком-то частном музее. Думаю, его папа пустил в ход свои связи и пристроил мальчика». «Случайно не в Криспинский музей?» Профессор Куигли немного поразмыслил, затем кивнул. Глава 18. Джейн слышала, что Техас большой, но, будучи девчонкой из Новой Англии, она даже и вообразить не могла, что на самом деле означает это слово «большой». А еще она не представляла, насколько ярко светит техасское солнце и каким бывает здешний воздух, жарким, словно дыхание дракона. Они 3 часа ехали из аэропорта, минуя километры, поросшие кустарником земли и выжженные солнцем пейзажи. На этом фоне даже домашняя скотина выглядела иначе, тощей и неприкаянной, совсем не похожей на безмятежных гернзейских коров, которых Джейн видела на зеленых, радующих глаз фермах Массачусетса. Эта местность казалась чужой, обезвоженной, и Риццоли уже представляла себе, как будет выглядеть имение Роуза. Такое же иссушенное ранчо, какие они проезжали по дороге, с невысоким, но вместительным домом и выжженной бурой землей, окруженной низким забором. Поэтому, когда впереди показался особняк, она очень удивилась. Дом стоял на покрытом буйной растительностью холме, который, возвышаясь над бесконечными владениями кустарников, казался невероятно зеленым. Лужайка, окружавшая строение, бархатной юбкой спадала вниз. В загоне, огороженном белым забором, паслось полдесятка лошадей с блестящими спинами. Но дольше всего Джейн глядела на само здание. Она ожидала увидеть обычное ранчо, а не замок с зубчатыми башнями. Подъехав к массивным железным воротам, Риццоли и Фрост потрясенно уставились на них. «И сколько же все это стоит, как считаешь?» — спросила она. «Думаю, 30 миллионов», — отозвался Фрост. «Всего-то? Тут, небось, 20 000 гектаров. Да, но ведь это же Техас. Тут земля наверняка дешевле, чем у нас». «Ну уж, если 30 миллионов долларов кажутся пустяком, — решила Джейн, — дело ясное, мы попали совсем в другой мир». «По какому вопросу?» — спросил голос из динамика внутренней связи, висевшего на воротах. «Детективы Риццоли и Фрост, мы из Бостонского полицейского управления. Приехали побеседовать с господином и госпожой Роуз». «Господин Роуз ожидает вас?» «Я звонила ему сегодня утром. Он обещал поговорить с нами». Последовала продолжительная пауза, после чего ворота, наконец, распахнулись. «Проезжайте, пожалуйста». По извилистой дороге они въехали на холм, мимо римских статуй и двойного ряда кипарисов. На каменной террасе возвышались разбитые колонны, стоявшие в круг, словно здесь находился древний храм, частично развалившийся по прошествии веков. «И откуда они берут воду для всех этих растений?» — удивился Фрост. Когда они проезжали разбитую голову мраморного колосса, чей единственный уцелевший глаз внимательно смотрел на них со своего места на лужайке, взгляд Барри упал на него. «Эй, как думаешь, он настоящий?» «Такие богачи на подделки не соглашаются». «Держу пари, этот парень типа лорд Карманвор». «Ты имеешь в виду Карнарвон?» «Держу пари, он украсил свой дом всем настоящим». «Сейчас это запрещено». «Нельзя просто так забрать что-нибудь из другой страны и притащить домой». «Запреты существуют для тебя и меня, Фрост, а не для таких людей, как они». «Да уж, эти Роузы вряд ли обрадуются, когда поймут, к чему мы задаем все эти вопросы». «Думаю, больше 5 минут мы не продержимся, нас выкинут вон». «Тогда, черт возьми, это будет самое красивое место, откуда нас выкидывали». Они притормозили возле каменного портика, где их уже ждал какой-то человек. «Точно не из обслуги», — подумала Джейн, — «наверняка это сам Кимбл Роуз». И хотя хозяину было уже за 70, он казался высоким и прямым, как стрела, а на его голове красовалась роскошная копна седых волос. Он был одет в повседневные брюки цвета хаки и рубашку гольф, однако Джейн очень сомневалась, что этот темный загар появился лишь от того, что господин Роуз коротал пенсию на игровом поле. Огромная коллекция скульптур и мраморных колонн на склоне холма свидетельствовала о куда более интересных увлечениях, чем удары клюшкой по мячу. Джейн вышла из машины на сухой воздух и даже заморгала на обжигающем ветру. Кимбл, казалось, вовсе не обращал внимания на жару. Его рукопожатие было прохладным и твердым. «Спасибо, что согласились встретиться с нами в столь короткий срок», — поблагодарила Джейн. «Я ответил «да» только для того, чтобы прекратить эти дурацкие расспросы, черт возьми. Здесь вам незачем охотиться, детектив». «Тогда много времени не потребуется. У нас всего несколько вопросов к вам и вашей жене». «Моя жена не может разговаривать с вами, она больна. и я не позволю вам ее расстраивать. Мы спросим о вашем сыне только и всего. Она не вынесет никаких вопросов о Брэдли. Вот уже 10 лет моя жена борется с лимфоцитарной лейкемией, и даже от малейшего расстройства она снова сляжет. Разговоры о Брэдли до такой степени расстраивают ее. Он наш единственный сын, и она очень привязана к нему. А уж если полиция подозревает его в чем-то, это ей слушать совсем не обязательно. Мы и не говорили, что подозреваем его. Нет? Кимбл бросил на Джейн прямой, но в то же время враждебный взгляд. Тогда что вы здесь делаете? Брэдли был знаком с госпожой Эджертон. Мы просто прощупываем все возможные варианты. Долго же вы ехали, чтобы прощупать этот вариант? Он повернулся к парадной двери. Входите, и давайте покончим с этим. Но скажу вам прямо сейчас, вы только теряете время. После жары, царившей на улице, Джейн обрадовалась возможности охладиться в кондиционированном помещении. Однако дом Роуза не показался ей гостеприимным. Особенно неуютным его делали мраморная плитка и напоминавшая пещеру прихожие. Джейн поглядела вверх на огромные балки, поддерживавшие сводчатый потолок. Несмотря на свет, который проникал сквозь разноцветные квадратики витражного окна, казалось, что деревянная обшивка стен и висевшие на них гобелены поглощают все яркие краски, погружая дом во мрак. «Это не жилое помещение», — подумала Риццоли. «Это музей, который должен выставлять на показ приобретение помешанного на сокровищах коллекционера». В прихожей стояли доспехи, словно солдаты по стойке смирно. На стенах были укреплены боевые топоры и мечи, а с потолка свисал флаг, украшенный, без всякого сомнения, фамильным гербом Роузов. Неужели так обязательно иметь титул? Джейн задумалась, интересно, какие символы изображались бы на фамильном гербе Риццоли. Может быть, банка пива и телевизор? Кимбл увел гостей из парадной, и они оказались в следующей комнате. Ощущение было такое, словно они переместились из одного тысячелетия в другое. Во внутреннем дворике, выложенном мозаичной плиткой, плескался фонтанчик. Здесь, проникая сквозь огромный застекленный потолок, царил дневной свет. Он озарял мраморных нимф и сатиров, затеявших игру у самого фонтана. Джейн захотелось немного задержаться здесь, получше разглядеть мозаику, но Кимбл провел их дальше, в следующую комнату. Ею оказалась библиотека Кимбла. И зайдя туда, Джейн с Фростом застыли в изумлении. Книги заполонили все, куда ни глянь. Тысячи томов, расставленных в открытых трехъярусных шкафах. В темных нишах прятались египетские похоронные маски с огромными глазами. Купол потолка украшал роспись в виде ночного неба с созвездиями, которое пересекала царская процессия. За египетским парусным судном следовали колесницы, придворные и женщины с блюдами, наполненными яствами. В камине потрескивали настоящие дрова. Весьма нелепое расточительство в жаркий летний день. Так вот почему в доме было так холодно, чтобы у очага казалось уютнее. Детективы сели в массивное кожаное кресло у камина. Июльская жара на улице была в самом разгаре, однако в этом полутемном кабинете казалось, что наступил декабрь, за окном порхают снежинки, и только языки огня в камине способны прогнать стужу. «Больше всего мы хотели бы побеседовать с Брэдли, господин Роуз», — начала Джейн. «Но найти его пока не получается». «Этот мальчишка нигде подолгу не задерживается», — ответил Кимбл. «Я даже затрудняюсь сказать, где он сейчас». «А когда вы видели его последний раз?» «Некоторое время назад, не помню». «Так давно?» «Мы общаемся по электронной почте. Время от времени пишем друг другу. Ну, знаете, как это теперь заведено у занятых родственников. Последний раз он прислал нам сообщение из Лондона». «Вы знаете, где именно он жил в Лондоне?» «Нет, это было несколько месяцев назад». Кимбл заерзал в кресле. «Давайте перейдем к делу, детектив. К причине вашего приезда. Это насчет девушки из каньона Чако. Лоррейн Эджертон. Неважно, как ее звали. Брэдли не имеет к этому никакого отношения». «Похоже, вы полностью уверены в этом. Потому что, когда все это случилось, он был здесь, у нас. Полиция даже не стала беседовать с ним, вот насколько их интересовала встреча с Брэдли. Профессор Куигли, наверное, говорил вам об этом?» «Да, говорил». «Так зачем вы сейчас беспокоите нас по этому поводу? Ведь то, что случилось, произошло 25 лет назад. Судя по всему, вы прекрасно помните подробности». Это потому, что я потрудился собрать информацию о вас, детектив Риццоли. О той пропавшей девушке, Эджертон, и о том, почему бостонская полиция суется в историю, произошедшую в Нью-Мексико. Тогда вы знаете, что недавно было обнаружено тело Лоррейн Эджертон. Кимбл кивнул. В Бостоне, насколько я знаю. А знаете, где именно в Бостоне? В Криспинском музее. Я читал в новостях. Тем летом ваш сын работал в Криспинском музее. Да, я организовал это. Вы устроили его на работу? В Криспинском музее всегда не хватает денег. Саймон — отвратный бизнесмен, он развалил это заведение. Я пожертвовал некую сумму, и он дал работу моему сыну. Думаю, им повезло с Брэдли. Почему он уехал из каньона Чако? Ему не повезло. Застрял там с этим сборищем дилетантов. Брэдли чрезвычайно серьезно относится к археологии. Он напрасно растрачивал свой талант, выполняя черную работу. Просто ковырял землю день за днем. День за днем. Я думал, это и есть археология. За такую работу я плачу другим людям. Думаете, я все время копаю? Я выписываю чеки и приезжаю осматривать находки. Я руковожу проектом и выбираю, где нужно копать. Брэдли не было нужды заниматься грязной работой в Чаку. Он и так прекрасно знает, как держать лопату. Он был со мной в Египте во время проекта, на котором работали сотни чернорабочих, и он умеет взглянуть на местность и сообразить, где копать. Я говорю это не только потому, что он мой сын. «Так значит, он был в Египте», — сказала Джейн. И вспомнила о фразе, отчеканенной на сувенирном картуше: «Я посетила пирамиды, Каир, Египет». «Ему там нравится», — добавил Кимбл. «Надеюсь, когда-нибудь он вновь приедет туда и найдет то, что не смог обнаружить я». «А что вы не смогли обнаружить?» «Пропавшее войско Камбиза». Джейн поглядела на Фроста. Ну, судя по озадаченному выражению лица, ее напарник тоже понятия не имел, о чем толкует Кимбл. Губы Роуза скривила неприятная надменная улыбка. «Полагаю, мне придется пояснить это для вас обоих», — заметил он. 2500 лет назад персидский царь Камбиз послал войско в западную пустыню Египта, в оазис Сива, чтобы захватить тамошнего оракула. 50 000 человек отправились туда, и с тех пор их больше никто не видел. Пески просто взяли и поглотили их. И никто не знает, что стало с этим войском. 50 000 воинов? — переспросила Джейн. Кимбл кивнул. Это одна из величайших загадок археологии. Я 2 сезона охотился за останками персидского войска. Все, что мне удалось обнаружить, — это обломки металла и костей, и больше ничего. Такие мелкие обломки, что египетское правительство даже не стало предъявлять права на них. Те раскопки обернулись для меня самым большим разочарованием. Одной из редких неудач. Он поглядел на огонь. В один прекрасный день я снова отправлюсь туда. Я найду эту армию. А тем временем, может, подсобите нам с поисками вашего сына? Кимбл снова посмотрел на Джейн, и этот взгляд не был дружелюбным. «А может, мы закончим эту беседу? Я не думаю, что могу еще чем-нибудь помочь вам». Он поднялся. «Мы просто хотим поговорить с ним, спросить о госпоже Эджертон». «И что же вы будете спрашивать? Это ты ее убил? Ведь в этом все дело, верно? Вы ищете, на кого бы возложить вину». Он был знаком с убитой. «Вероятно, с ней были знакомы многие». Тем летом ваш сын работал в Криспинском музее. Ее тело обнаружили именно там. Довольно-таки серьезное совпадение. Я попросил бы вас уйти. Роуз повернулся к двери, но Джейн не стала подниматься с кресла. Раз Кимбл отказывается помогать им, пора испробовать другую тактику, которая почти наверняка выведет его из себя. «А в Стэнфордском университетском городке произошел еще один случай», — сказала она. «Случай, о котором вам известно, господин Роуз, поскольку именно ваш адвокат устроил освобождение Брэдли». Кимбл развернулся и направился к Джейн так быстро, что Фрост даже поднялся, готовясь вступиться за напарницу. Но хозяин дома остановился в нескольких сантиметрах от Риццоли, его так и не осудили. Но зато арестовывали. 2 раза. После того, как он ходил по пятам за одной студенткой. После того, как залез в ее комнату, пока она спала. «Сколько раз вы выручали его из беды? Сколько чеков вы выписали, чтобы он не оказался в тюрьме? Вам пора уйти. Где теперь ваш сын?» Не успел Кимбл ответить, как дверь открылась. Он замер. Тихий голос позвал: «Кимбл, они пришли из-за Брэдли?» Ярость на его лице тут же сменилась беспокойством. «Синтия, тебе нельзя вставать», — обернувшись к женщине, сказал Кимбл. «Вернись, пожалуйста, в постель, дорогая». «Роза сказала, что в дом вошли двое полицейских. Это ведь связано с Брэдли, верно?» Женщина, шаркая, вошла в комнату, и взгляд ее запавших глаз остановился на гостях. Несмотря на то, что ее лицо подтянули пластические хирурги, возраст Синтии был виден по ссутулившейся спине и опущенным плечам. Но самым заметным его признаком были тонкие седые волосы, едва покрывавшие практически лысую голову. Пусть Кимбл Роуз был очень богат, однако свою жену на молодую модель он все-таки не променял. Ни деньги, ни социальное положение этой семьи не меняли очевидного факта: Синтия Роуз была серьезно больна. Несмотря на свою слабость, Синтия опиралась на трость и упрямо не сводила глаз с двух детективов. «Вы знаете, где сейчас мой Брэдли?» — осведомилась она. «Нет, мэм», — ответила Джейн. «Мы надеялись, что нам расскажете об этом вы». «Я провожу тебя в твою комнату», — сказал Кимбл, подхватывая жену под руку. Она сердито высвободилась, по-прежнему глядя на Джейн. «Почему вы разыскиваете его?» «Синтия, к тебе это не имеет никакого отношения», — проговорил Кимбл. «Ко мне это имеет самое прямое отношение», — огрызнулась она. «Ты должен был сказать мне, что они приехали сюда. Почему ты постоянно что-то скрываешь от меня, Кимбл? Я имею полное право знать все о своем мальчике». Судя по всему, после этой вспышки Синтии стало тяжело дышать, потому что она, шатаясь, подошла к ближайшему креслу и упала в него. Там она и застыла, словно превратилась в один из экспонатов, в очередной ритуальный предмет, которых в этом мрачном помещении находилось огромное множество. «Они приехали, чтобы снова расспросить о той девушке», — пояснил Кимбл. «Ну, о той, что исчезла в Нью-Мексику. Вот и все». «Но ведь это случилось так давно», — пробормотала Синтия. «Ее тело обнаружили совсем недавно», — сообщила Джейн, — «в Бостоне. Нам нужно побеседовать с вашим сыном по этому поводу, но мы не знаем, где он». Синтия еще сильнее ссутулилась в кресле. «Я этого тоже не знаю», — прошептала она. «А разве он не пишет вам?» «Иногда. Порой присылает письма из каких-то странных мест, изредка электронные сообщения, дабы я поняла, что он помнит обо мне и любит меня, но не приезжает». «Почему же, госпожа Роуз?» Женщина подняла голову и посмотрела на Кимбла. «Возможно, вам стоит спросить у моего мужа». «Брэдли никогда не был особенно близок с нами», — сказал он. «Был, пока ты не отправил его куда-то далеко. Это не имеет никакого отношения к... Он не хотел уезжать. Ты заставил его». «Вы заставили его уехать? Куда?» — поинтересовалась Джейн. «Это не относится к делу», — заявил Кимбл. «Я виню себя в том, что не воспротивилась тебе», — призналась Синтия. «Куда вы отправили его?» — снова спросила Джейн. «Расскажи ей», — потребовала Синтия. «Расскажи ей, как ты отослал его прочь». Кимбл глубоко вздохнул. «Когда ему исполнилось 16, мы отправили его в школу-интернат в Мэн. Он не хотел ехать, но это затевалось для его же блага». «В школу?» — Синтия горько рассмеялась. «Это была психиатрическая клиника». Джейн перевела взгляд на Кимбла. «Это правда, господин Роуз?» «Нет, нам порекомендовали это место. В своем роде оно лучшее в стране. Должен сказать вам, что и цена об этом свидетельствовала. Я делал все возможное, чтобы Брэдли было хорошо. Все, что делал бы любой нормальный отец. Это заведение называли лечебным поселком. Место, куда направляли мальчиков, чтобы они справлялись с проблемами». «Мы ни в коем случае не должны были это делать», — сокрушалась Синтия. «Ты ни в коем случае не должен был...» «У нас не было выбора. Ему нужно было уехать. Ему было бы гораздо лучше здесь, со мной, а не там, в лесу, в колонии». «В колонии?» — фыркнул Кимбл. «Это больше похоже на загородный клуб». Он обернулся к Джейн. «Там у них собственное озеро, дорожки для прогулок и лыжня. Черт, если у меня когда-нибудь съедет крыша, я с радостью отправлюсь в такое место». «Именно это и случилось с Брэдли, господин Роуз?» — спросил Фрост. «У него съехала крыша?» «Не говорите о нем так, будто он помешанный», — запротестовала Синтия. «Он не такой». «Тогда почему же он оказался там, госпожа Роуз?» «Потому что мы решили...» «Кимбл решил...» «Мы посчитали, что там его научат держать себя в руках», — закончил за нее супруг. «Вот и все. Многим мальчишкам необходима твердая рука. Он пробыл там 2 года и стал приличным работящим юношей. Я очень гордился им, когда мы вместе поехали в Египет. «Он обиделся на тебя, Кимбл», — возразила его жена. «Он мне сам сказал». «Ну что ж, иногда родителям приходится принимать непростые решения. Но все же я решил встряхнуть его немного, направить на верный путь. А теперь он далеко. Только меня одну ты этим и наказал. И все из-за своего чудесного решения». Синтия опустила голову и заплакала. Все молчали. В комнате слышались лишь потрескивание огня и тихое всхлипывание Синтии, звуки безжалостной, неизбывной боли. Звонок мобильного телефона Джейн грубо нарушил обстановку. Она тут же отключила сигнал и, удалившись от камина, приняла звонок. На том конце линии оказался детектив Кроу. «У меня для тебя сюрприз», — начал он. Его радостный голос резко контрастировал с горем, окутавшим комнату. «Какой?» — тихо спросила она. «ФБР нашло ее пальчики в своей базе». «Джозефина?» «Ну да, или как там ее? Мы сняли отпечатки в ее квартире и пробили их по базе АСРОП». Примечание. «Автоматическая система распознавания отпечатков пальцев». Конец примечания. «Они совпали?» «Теперь мы знаем, почему девчонка в бегах. Оказывается, ее пальчики совпадают с неизвестными отпечатками, снятыми на месте преступления в Сан-Диего 12 лет назад». «Что за преступление?» Глава 19. «Убитый 36-летний белый мужчина по имени Джимми Отто», — сообщил детектив Кроу. «Его тело обнаружили в Сан-Диего. Одна собачка раскопала чудесное лакомство — человеческий палец. Увидев, что Бобик принес домой, хозяин психанул и позвонил по 911. Пес привел полицейских к трупу, который зарыли в неглубокую могилу на заднем дворе одного из соседских домов. Убитый был мертв несколько дней, так что живая природа уже добралась до его конечностей, и снять пальчики не получилось. На теле не нашлось бумажника, но тот, кто унес документы покойника, не заметил электронный ключ, который убитый засунул в карман своих джинсов. Ключ принадлежал местной гостинице Holiday Inn, где этот гость зарегистрировался под именем Джеймс Отто». «Гостиничный ключ?» — удивилась Джейн. «Значит, убитый жил не в Сан-Диего?» «Нет, он проживал здесь, в Массачусетсе, вместе со своей сестрой. Кэрри Отто прилетела в Сан-Диего и опознала одежду брата, а также то, что от него осталось». Джейн надорвала пакетик Адвила и, сунув в рот 2 таблетки, запила их еле теплым кофе. Накануне Риццоли с Фростом вернулись в Бостон только в 2 часа ночи, и поспать удалось немного. В числе прочего, из-за годовалой Реджины, которая несколько раз будила мамочку, желая удостовериться, что та и вправду снова дома. Сегодня утром Джейн проснулась с нечеловеческой головной болью. Превратности этого дела только усиливали недомогание, а от света флуоресцентных ламп, висевших в конференц-зале, ныли даже глазные яблоки. «Ну как, вы пока ловите, что я говорю?» — поинтересовался Кроу, посмотрев на Джейн и Фроста. Судя по виду, тот был измучен не меньше своей напарницы. «Да», — пробормотала она. «Так что показало вскрытие?» «Причина смерти — единственный выстрел в затылок. Орудие так и не обнаружили». «И на чьем же заднем дворе его захоронили?» «Дом сдавался в аренду», — ответил Кроу. «Там жили мать-одиночка и ее 14-летняя дочь, которые к тому моменту уже собрали вещички и исчезли. Полиция опрыскала дом люминалом, и комната девочки засветилась, словно Вегас. На полу и плинтусах было полно следов крови. Джимми Отто убили именно там, в спальне девочки». «И это случилось 12 лет назад?» «Джозефине было лет 14», — заметил Фрост. Кроу кивнул. «Только вот звали ее тогда не Джозефина, а Сьюзен Кук». Он усмехнулся. «И знаете что? Настоящая Сьюзен Кук умерла в младенчестве. В Сиракьюсе, штат Нью-Йорк». «Что, еще одно поддельное имя?» — поразилась Джейн. «Аналогичная история с мамашей. У той тоже фальшивое имя Лидия Ньюхаус. Если верить отчету полицейского управления Сан-Диего, мать и дочь арендовали дом в течение 3 лет и ни с кем не общались. На момент убийства дочь окончила 8 класс средней школы Уильяма Говарда Тафта. По оценкам учителей, очень умна. Ее результаты были намного выше уровня этого класса. А мать? Лидия Ньюхаус, или как там ее настоящее имя, работала в музее человека в парке Бальбоа». «В каком качестве?» «В качестве продавщицы в сувенирном магазине. А еще водила экскурсии на общественных началах. Больше всего работников музея потрясало то, как хорошо она разбиралась в археологии, хотя она и объявила, что официального образования не получала. Джейн нахмурилась. «Мы снова вернулись к археологии». «Да, мы вечно крутимся вокруг этой темы, верно?» — отозвался Кроу. «Археология у них в крови, у матери и у дочери». «А мы точно знаем, что они причастны к убийству Джимми Отто?» — спросил Фрост. «Ну, их поведение свидетельствует о том, что это именно так. Они спешно уехали из города, но лишь после того, как вымыли пол, вытерли стены и похоронили этого типа за домом. Черт возьми, по мне так это указывает на их вину. Они ошиблись лишь в том, что зарыли труп не слишком глубоко, и соседская собака довольно быстро его учуяла». «А я скажу, что они молодцы», — вставил Трип. «Этот тип заслужил такой конец». «Что ты имеешь в виду?» — удивился Фрост. «А то, что Джимми Отто — козел психованный». Кроу открыл свой блокнот. «Детектив Патреро пришлет вам этот файл, но вот что он сказал мне по телефону. В 13 лет Джимми Отто пробрался в женскую спальню, залез в ящики с нижним бельем и ножом искромсал вещи на куски. Несколько месяцев спустя его обнаружили в спальне другой девушки. Она спала, а Джимми стоял над ней с ножом». «Боже мой!» — ужаснулась Джейн. «Ему было всего 13. Рано он стал подонком. В 14-летнем возрасте он был исключен из школы в Коннектикуте. Детектив Патреро не смог узнать, из какой именно, и получить все подробности, но он понял, что речь шла о сексуальном насилии над одноклассницей. Там еще фигурирует палка от метлы. В результате девушка попала в больницу». Кроу поднял взгляд. «И это только поступки, которым нашлись свидетели. Но после второй истории его должны были засунуть в колонию для несовершеннолетних». «Должны были. Но когда у тебя богатенький папочка, ты получаешь несколько дополнительных карточек освобождения из тюрьмы». «Даже после истории с палкой от метлы?» «Нет, она послужила тревожным звонком для его родителей. Они, наконец, заволновались и поняли, что их драгоценному сыночку необходимо лечение, и даже очень. Их дорогущий адвокат добился-таки ослабления обвинения, но лишь на том условии, что Джимми отправится в специальное исправительное учреждение». «То есть в психушку?» — уточнил Фрост. «Не совсем. Это была очень дорогая частная школа для мальчиков с его наклонностями. Местечко на природе, с круглосуточным надзором. Он пробыл там 3 года. Его горячо любящие родители купили домик неподалеку, только для того, чтобы находиться поблизости. Они разбились в личном самолете, направляясь на свидание с сыном. В результате Джимми и его сестра унаследовали огромное состояние». «А Джимми стал не только психованным, но и очень богатым козлом», — добавил Трип. «Специальное исправительное учреждение, место на природе...» Внезапно Джейн вспомнила беседу, которую вела накануне с Кимблом Роузом, и спросила: «А это частное заведение, случайно, не в Мэне находилось?» Кроу удивленно поднял глаза. «Как ты догадалась, черт возьми?» «Просто мы знаем еще одного богатенького психа, попавшего в исправительное учреждение в Мэне, в заведение для проблемных мальчиков». «О ком это ты?» «О Брэдли Роузе». Повисло долгое молчание. Кроу и Трип переваривали поразительную новость. «Вот хрень-то!» — ругнулся Трип. «Такое совпадение просто невозможно. Если эти два парня находились там в одно и то же время, они наверняка знали друг друга». «Расскажи еще что-нибудь об этой школе», — попросила Джейн. Кроу кивнул, его лицо приобрело сурово сосредоточенное выражение. «Институт Хильсбриха был особенным, весьма дорогим заведением и с узкой специализацией. В сущности, это была закрытая больница посреди леса. Возможно, идея неплохая, если иметь в виду, каких именно пациентов там лечили». «Психопатов?» «Сексуальных преступников. Любых, от многообещающих педофилов до насильников. Это доказывает только то, что и у богатых есть свои извращенцы, но у них есть еще и адвокаты, которые умудряются ограждать этих ребят от системы правосудия, а такое заведение — альтернатива для богатых. Наслаждайся себе изысканной пищей, а команда терапевтов тем временем попытается убедить тебя, что нехорошо мучить маленьких девочек. Проблема состояла в том, что, похоже, это не очень-то помогало. 15 лет назад один из так называемых выпускников похитил и покалечил 2 девочек. Это произошло спустя несколько месяцев после того, как институт объявил, что он может спокойно вернуться в общество. Начался большой судебный процесс, и школу пришлось закрыть. С тех пор ее больше не открывали. А Джимми Отто? Что произошло после того, как он уехал оттуда? В 18 лет он вышел из дверей этого заведения свободным человеком. Но ему не потребовалось много времени, чтобы снова взяться за свое. Через несколько лет его задержали за преследование женщины в Калифорнии и угрозы. Затем его арестовали и допросили прямо здесь, в Бруклине, по поводу исчезновения одной молодой женщины. У полиции не было достаточных оснований удерживать его, так что Джимми отпустили. Та же история произошла 13 лет назад, когда его снова задержали и допросили в связи с исчезновением другой женщины из Массачусетса. Но он внезапно исчез еще до того, как полиция завела на него дело. И никто не знал, куда он делся. А затем, год спустя, его обнаружили в могиле на заднем дворе в Сан-Диего. «Ты прав, Трип», — согласилась Джейн. «Он получил по заслугам». «Но почему же мать и дочь сбежали? Если они убили его, если они просто защищались, зачем нужно было собирать вещички и сбегать, словно преступницы?» «Может, потому что они и есть преступницы?» — предположил Кроу. «Они уже тогда жили под вымышленными именами. Мы не знаем, кем они были на самом деле и что заставило их сбежать». Джейн подперла голову руками и начала растирать виски, стараясь массажем снять боль. «Черт возьми! Это дело все усложняется», — пробормотала она. «Я не могу отслеживать все его нити. У нас есть жертва в Сан-Диего, а здесь убийца-археолог. И, похоже, связывает их эта молодая женщина, имени которой мы не знаем». Джейн вздохнула. «Ладно, что еще нам известно о Джимми Отто? Какие-нибудь другие задержания или связи с нынешним делом?» Кроу принялся листать свои записи. «Да всякие мелочи. Взлом и проникновение в Бруклине, Массачусетс, нетрезвое вождение и превышение скорости в Сан-Диего, еще одно нетрезвое вождение и сумасшедшее превышение скорости в Дуранго». Он запнулся, внезапно осознав значение последней детали. «Дуранго, штат Колорадо. Это ведь недалеко от Нью-Мексико». Джейн подняла голову прямо у границы. «А что?» «Это произошло в июле. В тот же год, когда пропала Лоррейн Эджертон». Потрясенная этой информацией, Джейн откинулась на спинку стула. «И Джимми, и Брэдли, — подумала она, — в одно и то же время были неподалеку от каньона Чако». «Ну, конечно же, — тихо проговорила она. — Думаешь, они охотились вместе?» «Пока Джимми не убили в Сан-Диего». Риццоли поглядела на Фроста. «Вот теперь все наконец-то сошлось. Мы нащупали связь между Джимми Отто и Брэдли Роузом». Фрост кивнул. «И Джозефиной», — добавил он. Глава 20. Джозефина с трудом пришла в себя и, судорожно глотнув воздух, проснулась. Ее ночная рубашка была насквозь пропитана потом, а в груди глухо колотилось сердце. Призрачные занавески тонкой дымкой колыхались перед озаренным луной окном, а в лесу, который окружал дом Джеммы, ветви, пошумев, немного затихли. Сбросив влажное одеяло, Джозефина устремила взгляд вверх в темноту, и ритм сердца начал замедляться, а пот остывать на коже. Она прожила в доме Джеммы всего неделю, а дурной сон уже вернулся. Сон с выстрелами и окровавленными стенами. «Всегда подмечай свои сны», — учила ее мама. «Они словно голоса, напоминающие об уже знакомых вещах, нашептывающие то, что ты еще не успела обдумать». Джозефина знала, что обозначает этот сон. «Пора уезжать. Пришло время бежать». Она дольше, чем нужно, задержалась в доме Джеммы. Джозефина вспомнила, что у магазинчика она звонила по мобильному. Вспомнила о молодом полицейском, который тем вечером болтал с ней на парковке, и о водителе такси, что привез ее к этой дороге. Ее можно было выследить самыми разными способами. Она, не заметив этого, наверняка допустила множество мелких ошибок. Джозефина вспомнила то, что однажды сказала ей мама: «Если кто-то очень хочет отыскать тебя, ему нужно лишь дождаться, когда ты сделаешь ошибку». А она последнее время часто ошибалась. И вдруг ночь стала на удивление безмолвной. Джозефина не сразу осознала, насколько тихо вокруг. Она засыпала под мерное пение сверчков, а теперь все звуки замерли. Ее окружила такая бескрайняя тишина, что шум собственного дыхания казался преувеличенно громким. Поднявшись с кровати, Джозефина подошла к окну. Лунный свет посеребрил деревья возле дома, обрызгав сад бледным сиянием. Выглянув на улицу, она не увидела ничего настораживающего. Однако, стоя у открытого окна, Джозефина поняла, что ночь не так уж молчалива. Кроме стука собственного сердца, она уловила какое-то слабое электронное пиканье. Звук идет с улицы или откуда-то из дома. Теперь Джозефина так сосредоточилась на нем, что ей показалось, будто пиканье стало интенсивней. Вместе с ним усилилась и тревога. А Джема слышит его? Подойдя к двери, Джозефина выглянула в темный коридор. Там звук слышался громче, настойчивее. Она во тьме двинулась по коридору, беззвучно ступая босыми ногами по деревянному полу. С каждым шагом пиканье усиливалось. Добравшись до комнаты Джеммы, она увидела, что дверь приоткрыта. Джозефина подтолкнула ее, и та бесшумно распахнулась. В залитой лунным светом комнате она заметила источник звука — упавшую телефонную трубку. Из динамика доносился сигнал отбоя, но взгляд Джозефины застыл не на телефоне, а на темной луже, которая черной нефтью блестела на полу. Рядом на корточках сидела какая-то фигура, которую Джозефина сперва приняла за Джему. Но затем фигура выпрямилась в полный рост, превратившись в силуэт на фоне окна. Мужчина. Джозефина испуганно втянула воздух, и голова человека резко повернулась в ее сторону. Всего один момент они смотрели друг на друга. Жертва и готовящийся к нападению хищник застыли в бесконечном мгновении, и черты обоих скрадывала тьма. Она первая двинулась с места, Джозефина развернулась и помчалась к лестнице. Спотыкаясь, она бежала вниз по ступенькам, а за спиной у нее громыхали шаги. Тяжело приземлившись на обе ноги, она оказалась внизу. Впереди виднелась широко открытая входная дверь. Джозефина побежала к ней, споткнулась и оказалась на веранде, где тут же напоролась на разбитое стекло. Она почти не заметила боли. Ее внимание было сосредоточено на расположенной впереди подъездной аллее и на шагах, которые нагоняли ее. Слетев вниз по ступенькам веранды, она стремительно рванула к дороге. В теплом ночном воздухе полы ее рубашки развивались, словно крылья. Под лунным светом на открытой гравиевой дороге ее одеяние выделялось, точно белый флаг. Однако Джозефина не свернула в лес, не стала терять время искать укрытие под деревьями. Впереди была улица, другие дома. «Если я стану стучать в двери», — пронеслось у нее в голове, — «если я закричу, кто-нибудь мне обязательно поможет». Джозефина уже не слышала шагов преследователя, она улавливала лишь стремительный, панический ритм своего дыхания и свист ночного воздуха. А затем послышался резкий выстрел. Сзади в ее ногу с беспощадной силой ударила пуля. Джозефина, загребая руками гравий, растянулась на дороге. Она вскочила было, но тут же, всхлипнув от боли, упала на колени. По ее икре струилась кровь, а нога отказывалась подчиняться. «Улица!» — промчалась у нее в голове. «Улица! Так близко!» Ее дыхание сменилось всхлипами, и Джозефина двинулась ползком. Впереди, за деревьями, виднелся фонарь, освещавший соседское крыльцо, и внимание Джозефины было сосредоточено именно на нем, а не на шорохе приближавшихся шагов, не на гравии, впивавшемся в пальцы. Жизнь зависела лишь от этого одинокого маячка, подмигивающего за ветвями деревьев. И Джозефина прямо ползла к нему, волоча бесполезную ногу, оставляя за собой блестящий кровавый след. Вдруг впереди, заслонив свет, метнулась какая-то тень. Джозефина медленно подняла взгляд. Он стоял перед ней, преграждая дорогу. Его лицо — черный овал, его глаза — бездна. Он склонился над ней, и Джозефина опустила веки, ожидая выстрела, удара пули. В тиши последнего мгновения она, как никогда в жизни, ощущала биение собственного сердца и воздух, врывавшийся в легкие и вырывавшийся из них. Казалось, это мгновение растянулось до бесконечности, словно он хотел насладиться своей победой и продлить пытку. Сквозь закрытые веки Джозефины начал пробиваться мерцающий свет. Она открыла глаза. За деревьями мигал синий огонек. Передние фары какой-то машины повернули в ее сторону, и ослепительный свет со всех сторон озарил женщину, стоявшую на коленях в своей ничтожно тонкой ночной рубашке. Колеса с визгом остановились, разбрызгивая гравий. Дверь машины распахнулась, до Джозефины донеслось потрескивание полицейской рации. «Мисс, с вами все в порядке, мисс?» Она замигала, пытаясь разглядеть говорившего с ней человека, но голос стал стихать, свет фар померк, и удар гравия по щеке был последним ощущением падающей на землю Джозефины. Стоя на подъездной аллее к дому Джеммы Хаммертон, Фрост и Джейн глядели на следы засохшей крови, которые Джозефина оставила на гравии, отчаянно пробираясь к улице. Над головой щебетали птицы, свет летнего солнца проникал сквозь пестревшую листву, однако на этом тенистом отрезке аллеи, казалось, воцарился гнетущий холод. Обернувшись, Джейн бросила взгляд на дом, в который они с Фростом еще не заходили. Он оказался ничем не примечательным зданием, обшитым белой вагонкой, скрытой верандой, совсем таким же, как и прочие строения, которые Риццоли видела на этой захолустной дороге. Но уже отсюда, с подъездной аллеи, она заметила зазубренные разбитого окна, отражавшие свет, ярко блестевшие осколки, как бы предупреждали, здесь произошло нечто ужасное. То, что тебе еще предстоит увидеть. «Тут она впервые упала», — заметил детектив Эббот и указал на место, где начинался кровавый след. «Когда в нее выстрелили, она пробежала уже довольно-таки большую часть аллеи. Она упала здесь и стала ползти. Нужно быть чертовски упрямой, чтобы ползти так долго. Но ей удалось добраться вон до того места». Эббот указал туда, где кровавый след заканчивался. «Там ее обнаружила патрульная машина». «Как же произошло это чудо?» — удивилась Джейн. «Они приехали по вызову на 911. «Их вызвала Джозефина?» — спросил Фрост. «Нет, мы думаем, что вызов поступил от владельца дома Джеммы Хаммертон. Телефон находился в ее комнате, однако звонивший так и не смог ничего сказать. Трубку повесили почти сразу. Когда оператор экстренной службы попыталась перезвонить, номер оказался занят. Она выслала патрульную машину, которая приехала сюда через 3 минуты. Фрост бросил взгляд на испачканную красным аллею. «Здесь полно крови». Эббот кивнул. «Пульчила 3 часа пробыла в неотложной хирургии. Сейчас ей наложили гипс, что, как оказалось, для нас большая удача. Мы ведь только вчера вечером узнали, что полицейское управление Бостона объявило ее в розыск. Иначе она могла бы смыться из города». Детектив обернулся к дому. «Если хотите увидеть еще больше крови, пойдемте со мной». Он подвел их к веранде, усеянной осколками стекла. Здесь они остановились, чтобы надеть бахилы. Мрачная фраза Эббота предупреждала об ужасах, ожидавших впереди, и Джейн уже приготовилась к худшему. Однако, переступив порог входной двери, она не увидела ничего страшного. Гостиная выглядела нетронутой. Стены украшали несколько десятков фотографий в рамках. На многих из них, среди прочих людей, была запечатлена женщина с коротко остриженными светлыми волосами. Массивный книжный шкаф заполняли издания по истории, искусству, древним языкам и этнографии. «Это хозяйка дома?» — осведомился Фрост, указывая на одну из фотографий со светловолосой женщиной. Эббот кивнул. «Джемма Хаммертон. Она преподавала археологию в одном из местных колледжей». «Археологию?» — Фрост бросил на Джейн взгляд, будто бы говоривший «интересно, однако». «А что еще о ней известно?» «Насколько мы знаем, вполне законопослушная гражданка. Никогда не была замужем, каждое лето уезжала за границу, где занималась тем, чем обычно занимаются археологи». «А почему же она сейчас не за границей?» «Не знаю. Неделю назад она вернулась из Перу, где работала на каких-то раскопках. Если бы не приехала, осталась бы жива». Эббот поднял взгляд вверх на лестницу, и его лицо внезапно помрачнело. «Пора показать вам второй этаж». Он повел коллег наверх, остановившись, чтобы указать на кровавые отпечатки ног на деревянных ступенях. «Спортивная подошва. Размер 41 или 42, заметил он. «Нам известно, что их оставил убийца, поскольку у госпожи Пульчилу ноги были босыми». «Похоже, он двигался быстро», — добавила Джейн, подметив смазанные отпечатки. «Да, но она бежала быстрее». Джейн посмотрела вниз на удаляющиеся следы ботинок. И хотя кровь высохла, а в окошко на лестнице проникали косые солнечные лучи, здесь по-прежнему чувствовался ужас ночной погони. Она прогнала озноб и посмотрела вверх на второй этаж, где их ожидало нечто куда более страшное. «Это случилось наверху?» «В комнате госпожи Хаммертон», — ответил Эббот. Он неспешно забрался на последнюю ступеньку. Похоже, детективу совсем не хотелось снова смотреть на то, что он уже видел 2 ночи назад. Наверху отпечатки были сочнее, их оставили все еще влажными от свежей крови ботинками. Следы начинались у двери в самую дальнюю комнату. Эббот указал на первый же дверной проем по ходу их движения. В комнате виднелась незастеленная постель. «Это гостевая комната, в которой спала госпожа Пульчилло». Джейн нахмурилась. Но она ведь ближе к лестнице. Да, мне это тоже показалось странным. Убийца проходит мимо комнаты госпожи Пульчилы и направляется прямиком в спальню госпожи Хаммертон. Может быть, он не знал, где в доме ночует гостья? А может, эта дверь была заперта? — предположил Фрост. Нет, дело не в этом. На двери нет замка. Он миновал ее по какой-то иной причине и сразу же прошел в комнату госпожи Хаммертон. Вздохнув, Эббот направился в хозяйскую спальню и остановился на пороге, не решаясь войти в комнату. Когда Джейн заглянула туда из-за его спины, она поняла, в чем дело. Труп Джема Хаммертон убрали, однако последние мгновения, которые женщина провела на этой земле, отчетливыми красными брызгами запечатлелись на стенах, постельном белье и мебели. Заходя в комнату, Джейн ощутила, как ее тело обдало холодным воздухом, словно мимо, слегка задев ее, пролетел призрак. «Насилие всегда оставляет следы», — подумала она. «И это не только кровавые пятна, но и сама атмосфера». «Ее тело в согнутой позе обнаружили в дальнем углу», — сообщил Эббот. «Но, как видно по кровавым следам, первую рану она получила возле постели. Артериальные брызги вон там, на спинке кровати», — он указал на правую стену. «А там, я думаю, капли с орудия». Джейн оторвала взгляд от пропитанных красным матраса и посмотрела на дугу неровных брызг. Она возникла под действием центробежной силы, когда окровавленный нож выдернули из тела. «Он правша», — заметила Рицоли. Эббот кивнул. «Как говорит медэксперт, если судить по ране, там не было ни сомнений, ни осторожных надрезов. Одним ловким ударом он разрубил крупные шейные сосуды. По оценке медэксперта, женщина, возможно, оставалась в сознании одну или две минуты, но все же успела схватить телефон и доползти вон до того угла. На трубке остались кровавые отпечатки пальцев, так что мы знаем, она набрала номер после того, как ее ранили». «Значит, это убийца повесил трубку?» — спросил Фрост. «Полагаю, да. Вы же сказали, что оператор пыталась перезвонить, но услышала сигнал занято». Эббот немного помолчал, раздумывая. «Мне кажется, это немного странно, верно?» Он сперва повесил трубку, а потом снова снял ее. «Интересно, зачем он это сделал?» «Ему не хотелось, чтобы звонил телефон», — проговорила Джейн. «Чтобы не было шума», — догадался Фрост. Джейн кивнула. «Этим объясняется и то, что он не стал стрелять в жертву. Просто он знал, что в доме есть еще кто-то, и не хотел будить гостью». «Однако она проснулась», — заметил Эббот. «Возможно, услышала, как упало тело. А может быть, госпоже Хаммертон удалось крикнуть. Как бы то ни было, госпожа Пульчила почему-то проснулась и дошла до этой комнаты. Увидела незваного гостя и побежала». Джейн смотрела в тот угол, где, съежившись в луже собственной крови, умерла Джема Хаммертон. Затем вышла из спальни и направилась в коридор. Она остановилась у входа в комнату Джозефины и посмотрела на кровать. «Убийца прошел мимо этой спальни», — вспомнила она. «В этой комнате спала приезжая, и дверь не была заперта. Но он все равно прошел мимо, направляясь в спальню хозяйки. Неужели он не знал, что здесь гости? Не понял, что в доме появилась другая женщина?» «Нет, он знал. Именно поэтому он снова снял трубку. Именно поэтому пустил в ход нож, а не пистолет. Первое убийство он хотел совершить тихо, потому что потом собирался пойти в комнату Джозефины», — пронеслось в голове у Джейн. Спустившись по лестнице, она вышла на улицу. Этим солнечным днем в жарком безветрии жужжали насекомые, но Рицоли по-прежнему ощущала царивший в доме холод. Она сошла по ступенькам веранды. «Он побежал за ней сюда, вниз по ступеням», — думала Джейн. В лунную ночь преследовать ее было легко. Всего-навсего одинокая женщина в ночной рубашке. Рицоли медленно пошла по подъездной аллее вдоль пути, который Джозефина проложила босыми, израненными стеклом ногами. Впереди, за деревьями, простиралась основная дорога, и беглянке всего-навсего нужно было добраться до соседского дома, крикнуть и заколотить в дверь. Джейн остановилась, не отрывая глаз от испачканного кровью гравия, но тут в ее ногу ударила пуля, всплыла в голове у Рицоли, и она упала. Джейн неспешно двинулась по кровавому следу. Он был смазан, потому что Джозефина с трудом ползла вперед на руках и коленях, преодолевая путь сантиметр за сантиметром. Она наверняка знала, что убийца идет следом, нагоняет ее для финального удара. Казалось, кровавая полоса будет тянуться до бесконечности, но вдруг она оборвалась в десятки метров от дороги. Джозефина долго и отчаянно ползла сюда, и за это время убийца наверняка успел бы догнать ее. И уж точно смог бы в последний раз нажать на спусковой крючок и убежать. Однако смертельный выстрел так и не прозвучал. Джейн остановилась, разглядывая то место, где полицейские заметили стоявшую на коленях Джозефину. Прибыв сюда, они увидели только покалеченную женщину и больше никого. Женщину, которая должна была умереть. И только теперь Джейн поняла, убийца хотел, чтобы она осталась жива.